Глава 19. Симфония жизни. Дамер Лаорра. Боль разъедала душу. Я готов был умереть, вырвать себе сердце, лишь бы спасти Рейвен. Я чувствовал, как ее жизнь угасает, и ничего не мог сделать. Защитный аркан, которым я тайно оплел ее, сработал, когда я сражался с монстрами. Откат был такой силой, что я рухнул на землю, захлебываясь кровью. Если бы Реймонд не прикрыл меня, я был бы уже мертв. Не представляю, какой силы был удар и что случилось с любимой, если разделение урона не сработало в полной мере. Она все равно умирала. Жизнь в ней едва теплилась, и я молился, чтобы успеть отдать остаток силы, использовать дар темного бога. Магия последней надежды, способная вернуть даже мертвого. Теперь я понимал, что имела в виду Джайна, говоря, что эта магия мне еще пригодится. Проклятие. Если бы я мог отдать свою жизнь вместо их двоих, то сделал бы это с радостью. Но сейчас мне оставалось лишь нестись, сломя голову в лазарет Стальной гвардии, молясь, чтобы любимая продержалась еще немного. Мы даже портал открыть не могли. Портальная арка взорвалась из-за диверсии монстров. В окрестностях Алмазных гор образовалась зона нестабильной магии. Она пропитала наши ауры. При попытке использовать портальные заклинания нас бы просто разорвало на куски. Мне пришлось обернуться драконом, а Реймонд летел на мне, рискуя упасть на резких поворотах. Приходилось поддерживать его магией, но я не мог улететь один. Боль снова нахлынула шквальной волной, оглушая, раздирая на части, словно мои кости сломались все разом в одно мгновение. Крылья дрогнули, и я камнем полетел вниз, и лишь в последнее мгновение мне удалось вернуть контроль над телом и вновь набрать высоту. Но о том, чтобы разорвать нашу связь, оставив Рэй один на один с этой болью, не шло и речи. Сейчас все зависело от этой магии и того, как долго мы с драконом сможем поддерживать Рейвен за счет своей жизненной силы. Впереди уже виднелся верхний город. Мы почти добрались. Рейвен, борись, драгоценная моя! Перед глазами пронеслись обрывки воспоминаний. Ее нежная улыбка, проникающая сквозь все щиты и оставляющая меня совершенно безоружным и открытым. Огненный шелк волос и сладковатый аромат лилий, дурманящий, заполняющий все вокруг, проникающий даже в сны. Звонкий смех и голос, который хотелось слушать вечно, и неважно, о чем она говорит. Рядом с Рейвен я хотел жить. Она стала моим солнцем и смыслом, надеждой и путеводной звездой, свет от которой вывел меня из тьмы. Меня ослепило это сияние, приворожило, пленило. Не имело значения, что мне придется отдать ради ее спасения. Я заплачу любую цену, умру ради нее, превращу свою искру в пепел, но обязательно спасу Рейвен. Город встретил нас тревожными криками горожан и звоном сигнальных сетей. Защита пропустила меня даже в такой форме. Мигель все устроил, но обычные жители еще не отошли от случившегося. Мое появление напугало их. Постепенно снижая скорость, я добрался до штаба. Новых приступов боли не было, но искра Рейвен горела все слабее. Я едва улавливал ее всполохи. Оборачивался практически в воздухе, попутно призвав левитационное плетение для Реймонда. В последний момент меня все же скрутило приступом, и мы рухнули на плац. Подстраховали маги, ожидавшие нас внизу. «Командир Вейс находится в лазарете на первом этаже», — доложил адъютант Мигеля. «Состояние критическое. Я уже не слушал». Помчался к ней, пытаясь втянуть когти и то, что осталось от крыла. Оборот вышел рваный и болезненный. Я балансировал на грани обратной трансформации, и вторая ипостась пострадала. Я повредил магические каналы зверя. Но на медленный оборот не было времени. Реймонд бежал за мной. В коридоре мы услышали крики. Мигеля удерживали двое гвардейцев, чтобы он не бросился на главного целителя. А вот Райана удержать не успели. Император метнулся к лекарю, хватая его за грудки. «Ваше Величество, даже если она выживет, то останется полностью парализованной. Для боевого мага такая участь хуже смерти», — взвыл лекарь. «Она...» «Дамир!» — в один голос выкрикнули Мигель и Райан, заметив меня. «Рейвен! Вышли все!» — зарычал, врываясь в палату и вышвыривая второго целителя. Время шло на секунды. «Никого не подпускать к палате!» — предупредил, захлопывая двери и выставляя барьер. От увиденного потемнело в глазах. Я понимал, что все будет плохо, но даже не представлял, насколько. Ярость затмевала рассудок, и тьма растекалась по телу, затягивая в свою пучину. Я хотел убивать, обернуться драконом, найти и разорвать на мелкие кусочки того, кто сделал это с Рейвен, сжечь дотла всех его приспешников, утопить в крови. Тьма внутри меня сходила с ума и требовала возмездия. Симфония расплаты, самая яростная и смертоносная, рвалась наружу. Магия, превращающая в пепел целые города. Да только месть не вернет мне Рейвен. Боль отрезвила, я сумел подчинить штормовой поток магии, вплетая другое плетение, хрупкое и сотканное из моей жизненной силы. Роза огненных ветров, сердце темного бога. Аркан, позволяющий спасти обреченного или вернуть того, кто шагнул за грань, но взамен забирающий часть жизни мастера и его искры. Опустившись на колени у постели Рейвен, я коснулся ее бледной руки, тонкой и сейчас кажущейся совсем прозрачной. Я чувствовал следы смертоносного яда. Его уже нейтрализовали, но остальные повреждения были несовместимы с жизнью. Шансов вылечить ее действительно не было, но Роза Мастера могла вернуть любимую к жизни. «Услышь меня, великая богиня!» — прошептал. «Услышь и помоги ее спасти. Я готов отдать все, включая душу и жизнь, только верни ее!» Роза в моих руках вспыхнула, выпивая мою искру досуха и наполняясь силой. Затем лепестки заискрились золотом, и по комнате эхом пронесся звон скрипичных струн. Богиня откликнулась на мой зов, забирая мою магию, выжигая дар темного бога и позволяя создать чудо истинного воскрешения. Тело Рейвен охватило сияние, и симфония жизни заиграла в полную силу, оглушая своими переливами, спасая единственный свет мастера, мою Рейвен, без которой я не мог и не хотел жить.